Ямы в аллее вдов были найдены драгоценнейший алмаз регент и знаменитый кубок из агата и оникса. Невиновные стражники были освобождены, но возникло новое подозрение, что ограбление — дело рук врагов Парижской коммуны. Некоторые даже стали думать, что унтер-офицер, ответственный за охрану королевской казны, сам запустил в нее руки. Подозрение это еще больше усилилось тем обстоятельством, что именно он нашел регент и знаменитую вазу. Парижане даже дали этому унтер-офицеру прозвище «Агат». Однако вскоре были схвачены настоящие преступники. Главарь банды с четырьмя соучастниками были приговорены к смертной казни, а остальные члены банды — к длительным срокам тюремного заключения. Но и это был еще не финал. Финал этой и без того детективной истории оказался поистине ошеломляющим. Через 7 лет после осуждения грабителей состоялся судебный процесс над очередной группой фальшивомонетчиков. Среди обвиняемых был человек по имени Баба, вначале категорически отрицавший все обвинения. А затем он все-таки признался и даже дал показания. Особенно же гениальной была его речь о самом себе. «Уже не первый раз, — говорил Баба, — мои показания приносят пользу обществу, и если я теперь буду осужден, то подам королеве прошение о помиловании. Потому что без меня Наполеон не получил бы трона, и успехом битвы при Маренго обязаны тоже только мне». Примечание. В 1799 году Наполеон заложил алмаз, чтобы совершить переворот. «Я принадлежу к похитителям сокровищ бурбонов. Я помогал своим товарищам прятать в аллее вдов алмаз регент и другие сокровища, вскоре после этого найдены». Но речь его не возымела на судей воздействия. Члены банды были сосланы на галеры, а Баба и главарь фальшивомонетчиков были осуждены на пожизненную каторгу. Однако Французская республика нуждалась в деньгах и вскоре заложила алмаз регент богатому московскому купцу Трескову. Миновали дни революции, и к власти пришел Наполеон I. Он вернул алмаз во Францию, приказав вправить его в эфес своей шпаги. В 1886 году при аукционной распродаже алмазов французской короны только историческая ценность спасла регент от публичных торгов, и отныне он хранится в Лувре. Алмаз Шах. Полна загадок и тайн и судьба известнейшего в мире алмаза Шах, из-за которого были тоже погублены десятки человеческих жизней. А величиной 3 сантиметра, чистый и прозрачный, слегка желтоватый, с поверхности он весит 88,7 карата. Алмаз был найден среди обычной гальки в копях Голконды более 500 лет назад. Он сохранил свою природную форму, лишь отдельные грани его были отшлифованы. Итальянский путешественник Марко Поло писал: «Нигде в свете, только в этом царстве, то есть в Голконде, водятся алмазы. И их тут много, и все хорошие. Но не думайте, чтобы лучшие алмазы шли в наши христианские страны. Несут их к великому хану, к царям и князьям здешних стран и царств. У них большие богатства. Они искупают все дорогие камни». Именно поэтому желтоватый удлиненный алмаз сразу попал в руки правителя Голконды. Согласно правилу индийских мастеров-гранильщиков, алмаз а высшего качества должен иметь вершины, грани и ребра в количестве 6, 8 и 12. Они должны быть острыми, ровными и прямолинейными, то есть алмаз должен иметь кристаллографическую форму восьмигранника. Кроме того, камень должен быть брахманом по индийскому разделению камней на 4 сорта, то есть абсолютно бесцветным и прозрачным. Желтоватый алмаз Шах, форма которого была далека от идеальной, относился к сорту Вайшья, поэтому он недолго задержался в руках индусов и был продан правителю Ахмаднагара. Султаном Ахмаднагара был в то время мусульманин Бурхан II. Огромный удлиненный алмаз, перст Аллаха, поразил воображение правителя, а обширные плоские грани алмаза представились ему скрижалями истории, на которых следовало увековечить свое имя. Гениальный мастер из придворной камнерезной мастерской Бурхана II покрыл октаэдрическую грань алмаза тонким слоем воска и иглой нацарапал нужные слова. Затем на кончик стальной или медной иглы, смоченной маслом, набирал он алмазную пыль и без конца царапал по грани. Так появилась первая надпись «Бурхан Низам Шах II». Именно эта надпись и помогла ученым воссоздать историю камня. Алмаз-шах недолго украшал сокровищницу Бурхана II. По нашему летоисчислению, однотысячный год соответствует 1591 году. Именно тогда в Северной Индии правил великий могол Акбар, выдающийся государственный деятель и военачальник. А в 1595 году его войска захватили Ахмаднагар, и среди драгоценностей правители нашли этот уникальный камень. Так алмаз-шах стал династической регалией великих моголов. Более 40 лет пролежал он в их сокровищнице, пока не попал на глаза шах-джахану, который сочетал в себе царственное величие с профессионализмом мастера-гранильщика. Многие часы проводил он в гранильной мастерской, собственноручно обрабатывая самоцветы. Может быть, он принимал участие в полировке некоторых граней алмаза, чтобы увидеть прозрачность камня. А потом повелел вырезать на алмазе вторую надпись «Сын Джахангир Шаха Джахан Шах». 1051 год. А в 1665 году алмаз-шах впервые увидел европеец, знаменитый французский путешественник Тавернье. Алмаз был подвешен к трону великих моголов и висел так, чтобы сидящий на троне постоянно видел его перед собой. Камень окружает глубокая бороздка, чтобы его можно было подвешивать и на шею, как талисман, на шелковой или золотой нитке. А в 1739 году на индийский город Дели, где тогда находился камень, напал Надир-шах. Он переправил алмаз в Персию, и в Персии на камне появилась третья надпись «Владыка Каджар Факт Али-шах, Султан, 1242». А в конце января 1829 года, во время вспыхнувших в Тегеране беспорядков, был убит русский посол Грибоедов, автор знаменитой комедии «Горе от ума». Убийство дипломата великой державы грозило серьезными осложнениями, и в Петербург была направлена особая делегация, которую возглавлял сын Аббаса, Мирзы принц Хосреф Мирза. Чтобы искупить вину персидского народа, он предложил России принять самую драгоценную вещь персидской короны — алмаз-шах. А в ответ на витиеватую речь Хосреф Мирзы российский император будто бы сказал только 7 слов. «Я предаю вечному забвению злополучное тегеранское происшествие». Долгое время эта версия считалась в истории единственной. Однако теперь некоторые ученые считают, что в действительности дело обстояло совсем не так. Видимо, версия о том, что алмаз был отдан за смерть Грибоедова, возникла благодаря повести Юрия Тынянова «Смерть Вазир Мухтара». Но востоковед Минорский еще в 1920-х годах установил, что русский царь и не думал требовать цену за кровь Грибоедова. Русское правительство настаивало на присылке посольства из Персии и наказании виновных. Персидский шах, направляя в Петербург свою делегацию, преследовал свои цели. Он хотел добиться снижения контрибуции. По Туркманчайскому договору 1828 года Персия должна была выплатить России 10 кураров контрибуции, что составляло 20 миллионов рублей. Контрибуция была очень тяжелой для Персии. Для ее выплаты были отправлены в переплавку золотые канделябры шахского дворца, а жены шаха и придворные сдали бриллиантовые пуговицы. Но все равно удалось собрать только 8 кураров. Униженные просьбы Хасреф Мирзы и его дары, среди которых были не только алмаз шах, но и 2 кашмирских ковра, жемчужное ожерелье, 20 старинных манускриптов, сабли и прочие драгоценные вещи, по мнению персидского шаха, должны были смягчить сердце русского царя. Дары сделали свое дело. Русский царь отказался от 1 курара контрибуции и на 5 лет отсрочил выплату другого. Так что утверждать, будто алмаз шах является ценой крови Грибоедова, можно с очень большой натяжкой. Двор великого могула Аурангзеба в Дели в день его рождения. Династия великих могулов ведет свое происхождение по прямой линии от Тамерлана. Основателем этой династии был Бабур, разбивший в 1526 году в битве при Панипате войска афганской династии, правившей в Дели. Более 200 лет моголы властвовали над Индостаном, вели постоянные войны против соседних государств и своих вассалов, подавляли восстания городских париев и крестьян. Первым европейцем, описавшим двор великих моголов, был французский врач, философ и путешественник Франсуа Бернье, проживший в Индии 12 лет и в 1670 году издавший книгу о своих приключениях. Через 10 лет в свет вышла другая книга, привлекшая к себе всеобщее внимание. Это было описание 6 путешествий, совершенных Жаном Батистом Тавернье, рыцарем и бароном Дабонном в Турцию, Персию и Индию за 40 лет всеми путями, какими можно достичь этих стран. Во время своего последнего путешествия французский купец пользовался особым расположением могущественного правителя Аурангзеба. Прибыв ко двору владыки, Тавернье и высшие чины из его свиты получили традиционный подарок — золото и драгоценные камни, общей стоимостью 23 187 франков. В своем описании французский путешественник неустанно расписывает богатство и роскошь двора индийского владыки. «Я трижды видел, как королю, сидящему на троне, приносили пить. На золотой тарелке, украшенной алмазами, изумрудами и рубинами, ему приносят большую гладкую круглую чашу из хрусталя с крышкой, сделанной, как и тарелка, из золота и драгоценных камней. Но вообще никто, кроме женщин и евнухов, не видит, как король ест, и только очень редко на трапезах присутствует кто-либо из его подданных, будь то князь или его ближайший родственник. Перед отъездом Тавернье Аурангзеб пригласил его по случаю своего дня рождения на праздник, который продолжался целых 5 дней. И здесь двор индийского повелителя в Дели предстал перед французом во всем своем великолепии, когда вассалы преподносили своему владыке богатые подарки. Врач Бернье и Тавернье, а также некоторые другие лица сообщали, что этот двор пышнее, чем двор французского короля в Версале. Государь правит бескрайней страной и живет, утопая в роскоши. А во второй половине 17 века по всей Европе ходили слухи о сказочной роскоши двора великих моголов в Дели. Курфюрст Саксонский Август приобретал картины, отображавшие жизнь этого двора, но они его не удовлетворяли. Ему хотелось видеть все великолепие, весь блеск индийского двора реально, воплощенными в золоте и драгоценных камнях. Иоганн Мельхиор Динглингер, замечательный немецкий ювелир XVI века, и создал для курфюрста Августа шедевр — двор великого могола Аурангзеба в Дели в день его рождения, размеры его 142 на 114 сантиметров, который находится сейчас в зеленых сводах в Дрездене. Динглингер одинаково блестяще владел искусством обработки драгоценных камней, золота и серебра. К работе над этим ювелирным шедевром с множеством мелких, покрытых эмалью, кукольных фигурок мастер приступил в 1701 году. К этому времени Динглингер был уже достаточно богат. За расход материала для этого произведения, за драгоценные камни и золото ему нужно было платить самому, как и за труд подмастерьев. Кроме золота и серебра, немецкому ювелиру потребовалось 4909 бриллиантов, 164 изумруда, 160 рубинов и один сапфир. Он трудился вместе с двумя своими братьями, Георгом Фридрихом и Георгом Кристофом, и 14 помощниками в течение 7 лет, а в марте 1709 года преподнес свое творение Августу Сильному, который оценил его в 60 тысяч талеров. Двор делится на три отделенных друг от друга внутренних двора. Первый внутренний двор устлан серебром, второй — золотом, а в третьем на троне восседает сам великий Аурангзеб, окруженный своей свитой. К его богато украшенному павильону приближаются князья со своими приближенными слугами, несущими дары. 60 тысяч талеров, заплаченные ювелиру Августом Сильным, не была слишком высокой ценой. Что же касается художественного исполнения этой самой крупной работы Динглингера, то цены ему просто нет. Индюк-курильница из Мексики. Христофор Колумб, вернувшись в Европу из своего плавания к берегам Америки, показал при дворе испанского короля несколько изделий древнеамериканских ювелиров, привезенных с новооткрытых островов. Эти предметы сразу же возбудили всеобщий интерес, так как были сделаны из золота. Но образованные люди Европы, среди которых был и немецкий художник Дюрер, сразу же поняли, что неизмеримо более ценными, чем сам металл, были художественные достоинства этих произведений. Некий полковник Ларосса приказал переплавить слитки более 5000 золотых бабочек, каждая из которых весила около миллиграмма. Эти создания древнеперуанских индейцев настолько легки, что запущенные в воздух могли некоторое время парить над землей. А в 1813-1816 годах Михаил Лазарев, тогда еще капитан на фрегате «Суворов», совершал плавание к русским владениям к Северной Америке. На обратном пути корабль зашел в Перу. И в этой стране, как записано в документах Лазарева, 26 января приняли различные вещи из древности прежних инков, а от вице-короля маркиза де Абагадиль с письмом. В числе этих вещей русскому государю-императору были присланы золотые фольги, 5 штук, шариков золотых 6, в том числе один больше и один полушарик. Все эти вещи впоследствии были переданы в Эрмитаж, но, к сожалению, в запасниках музея они пока не обнаружены. Зато подлинным шедевром является небольшая серебряная фигурка индюка с веерообразным хвостом и опущенными по бокам крыльями. Индюк стоит на филигранном подносике-поддоне, которому прикреплен посредством двух винтов на гайках. Индийский ювелир сделал ноги и голову птицы массивными, отлив их, по-видимому, способом потерянного воска. Все остальные части его туловища, как и сам поднос, сделаны филигранью, причем овальные и спиральные филигранные нити довольно толстые. А высота изделия всего 11 сантиметров, а вес его 650 граммов. К туловищу индюка, сделанного из белого блестящего серебра, без каких-либо следов потемнения, окиси или копоти, прикреплены большие изогнутые крылья. На верхней части его шеи узкий ошейник из двух крученных проволок, около груди второй, большего диаметра. На голове индюка находится петля, которой мастер-ювелир прикрепил короткую серебряную цепочку с пуговкой, украшенная эмалевыми вставками. В середину пуговки обложен небольшой кусочек материала красного цвета. Кинжалов, известный исследователь искусства американских индейцев, предполагает, что цепочка использовалась для открывания этой вещи, потому что само тело индюка горизонтальным разрезом делится на две половины. Сам разрез оформлен в виде двух находящихся